Михаил Попов. Сбой реальности. Книга шестая. Глава первая. В очередной раз я остался безмолвным наблюдателем. Уже даже не сосчитаю, сколько раз я, входя в игру, зависаю в черном провале Междумирья, в ожидании, пока электронные мозги системы додумаются до адекватного решения вновь возникшей проблемы. Хотя, электронные ли? Но все имеет свойство заканчиваться, в том числе и ожидание. Субъективное ощущение времени там сильно нарушено, потому что я нахожусь в идеальной депривационной камере, которую только может вообразить человечество. Но внутренние часы все еще работают, не сбившись с привычных ориентиров, таких как биение сердца или скорость мысли. Тьма выбросила меня наружу, но оказался я не в том же месте, где выходил в прошлый раз, не в Дипфорджа. Нактарк. Столица, располагающаяся на отдельном материке. Все темные расы среди неигровых персонажей обитают тут. Темными мы называем всех, кто в той или иной степени противоборствует человечеству и его союзникам, таким как эльфы, дворфы, гномы и прочие. В Нактарке несложно встретить гоблинов, кобольдов, рыболюдов, минотавров, кентавров, прочих тавров и некоторых представителей альтернативных светлым рас, таких как, например, темные эльфы. Сами себя они предпочитают называть дроу. Это была преамбула. Пора бы и осмотреться. Мой персонаж стоял раздетый посреди города возле менгира телепортации. Кажется, именно этот камень мог перенести меня ко входу в руины огненного храма, к месту, где все началось. Я, обескураженный подлянкой, которую сделала мне система, раздев персонажа, тотчас открыл инвентарь и, отфильтровав содержимое по категории снаряжения, тут же надел на себя эпический комплект легкой брони, доставшийся мне от предшественника. Я имею в виду своего прошлого персонажа. Черные пластины брони плотно легли по телу, холодные и гладкие, как обсидиан. Эпический плащ с алой подкладкой, дарующий мне 50% устойчивость к огню, укрыл лицо в тени капюшона. Умбры, повисшие у меня на поясе, хищно блеснули в закатном мареве, спускающемся на город. Ветер Нактарка, пропитанный вонью серы и сажи, перестал со всех сторон обдувать мое голое тело. Но, избавившись от этой напасти, я заметил на себе взгляды гоблиноидов, шастающих по площади кровавого принца. Они вылупились на странного человека, размахивающего тем, чем размахивать не можно, и быстро потеряли интерес, стоило мне одеться. Город, созданный разработчиками, должен был внушать ужас и трепет. Багровое небо, кроваво-красная луна, клубящиеся темные тучи, напитанные кровью. Шпили из черного камня и ржавого железа высились к небу. Пронзали облака. Их острия блестели, карикатурно так, ненатурально. Здания, вырезанные из вулканических камней, пестрели резьбой. Сцены битв, жертвоприношений, лики существ, почитаемых в этих землях. Воины орков, великанов и огров, воинственные отряды и расы. Улицы, узкие и кривые, уложенные вместо мостовой цельными плитами камня, переливались в свете и жаре факелов. Вились между домами, как трещины на стекле. Воздух был тяжелым и густым, как сизый дым крепкой сигареты, с запахами угольной домны, металла и этот вездесущий, сладковатый, омерзительный запах гнили, что сочился из подземелий, черных провалов, зияющих в переулках. Вся темная суть этих мест была сконцентрирована под землей. Мафиозное образование NPC, лидеры сект и прочие властимущие в здешних местах. На поверхности цветочки, ягодки, спрятаны в дьявольских черных провалах. Площадь Кровавого Принца, названного так в честь одного великого. По мнению местных, полководца Людоящера, который по игровой легенде и отвоевал эти земли у Светлых, гудела, как улей. Менгир, возле которого я очутился, высился как башня. Пульсировал алым. А руны, высеченные грубым зубилом, едва шевелились, будто живые. Рынок, раскинувшийся стихийно, бурлил от мельтешений. Гоблины, увешанные серьгами, они визжали, допытывались до проходящих мимо игроков, предлагая свои товары, улюлюкали и вели себя вызывающе. Это самая многочисленная раса темных земель. Кобольды, сгорбленные псы, с горящими глазами, замотанные в рясы, что-то проповедовали, сидя в круге из свечей. Возносили свои длинные руки вверх, шептали про себя, мотыляли мордой и лаяли на тех, кто посмел им помешать. У входа в главную таверну города с тупыми мордами стояли два минотавра. Рога их увешаны железными кольцами. В руках у них гигантские молоты, а на мордах повисли недобрые взгляды. Это особенный город. И несмотря на то, что над всем этим темным великолепием витало напряжение, я его любил. После всех этих долбанных фей, принцев, эльфиек с их проблемами и общего добренького антуража с вырвиглазной цветовой палитрой сочной травы и перистых облачков, оказаться здесь было подарком. «Эй, Майкл! Ну как так-то, а?» Вот опять мы заходим в игру все вместе на том самом месте, где выходили, а тебя опять где-то черти носят. Напиши мне. Получаю я в личные сообщения гневное послание от Ильи. Все нормуль, пишу ему я. Я в Ноктарке, но скоро вернусь к выполнению своей задачи. Телепорта в Дипфордж придется покупать у мага. Менгир отсюда не ведет. Понял, хорошо. Мы, получается, тоже рассасываемся по своим делам и остаемся на связи, — пишет он дальше. Ага. И пишите в общий чат клана, будет удобнее. Закрываю я всплывшее интерфейсное окошко с диалогом. Следующее послание пришло уже в общий чат странников. — У тебя все хорошо, Майк? — спрашивает Юля, присовокупив к сообщению грустный эмодзи. — Да, скоро увидимся. Если нужна будет помощь, кричите. Также написал я всем и, оглянувшись в поисках направления портальной комнаты, поспешил к ней добраться. Оставаться тут мне было совершенно незачем. К тому же, меня действительно волновало полученное системное сообщение при входе. Что-то из моих вещей, которые были заброшены в инвентарь в реале и забыты, адаптировалось к игре. Что именно, мне еще предстоит узнать. Но полученное уведомление вызывало лишь недоумение. В первый раз я получил кристалл, который даровал мне связанную душу. Это стало основой всего моего игрового, да и, что мелочиться, реального опыта. Во второй раз я входил в игру с протезом, но система не смогла его инициализировать и вместо этого выдала мне кольцо протектора. Да, впитывать в себя урон вместо риска для членов группы очень полезно. Но это только активная его часть, в то время как пассивная на уровень связанной души увеличивает мне характеристики, скорость передвижения и получаемый опыт в процентах. Так же, как и моей группе. Стоп. Я вновь взглянул на свои параметры. Связанная душа получила 60-й уровень. А это значит, что у меня теперь очень и очень немаленькая прибавка к параметрам защиты и атаки. Да и двигаюсь я, субъективно вроде бы так же, но цели достигаю быстрее, даже просто передвигаясь. Черт, а как это со стороны вообще выглядит? Я просто быстрее переставляю ноги? Или шаг стал шире? Надо бы спросить у ребят. Так вот. В третий раз я получил смехотворно слабый навык, принадлежащий друидам, едва выбравшим этот класс. Он у них в базовой комплектации, его даже из свитка изучать не надо. Это, по задумке разработчиков, крохотный мерцающий шарик, применяемый по большей части для отвлечения на себя врагов и разведки. И еще реже для освещения особенно темных подземелий, ведь он умеет источать не очень яркий голубоватый свет. Но я помнил, что так же реагировал и на вихрь, а это, на минуточку, базовый навык волшебника. Они получают его так же, и какое-то время каждый персонаж этого класса атакует именно им, потому что он хорош в соотношении наносимого урона и затрат маны. Выгодный, короче. В моем исполнении вихрь был искажен до невероятного, совершенно ни на что не похожего состояния. Потому именно здесь, именно сейчас вызывать своего светлячка я не буду. Дождусь, когда взглядов вокруг будет поменьше. Ведь, как показывает практика, ожидать можно чего угодно. В размышлениях о видоизменении своего персонажа я добрался до портальной комнаты. Это такое место, где есть несколько неигровых персонажей, которые открывают порталы, отсутствующие у Менгира. Чаще всего они ведут в крупные поселения на других континентах и на противоположную сторону, в светлую столицу Иридиан. Там тоже такая комната имеется. Но вместе с неигровыми персонажами эти комнаты облюбовали игроки, взявшие своей ролью под класс волшебника «Трансгрессию». Они создают порталы гораздо точнее, но и берут больше за свои услуги. К одному из таких я и обратился. Игрок Артем, уровень 91. «Привет, нужен портал», — окликнул я волшебника, который едва не спал, уложив подбородок на навершие ростового посоха. «О, привет! Куда?» — оживился он, разлепив глаза и смирил меня взглядом. «В Дипфордж. Пробит туда дорога?» «Да, в кузню. Устроит?» — кивнул мне маг телепортации. «А поближе к микоидам ничего нет?» — решил уточнить я. «Не», — покачал он головой. «Стоит дорого такой свиток и почти никому не нужен». «Добро, давай тогда кузню». «Соглашаюсь я». 3500 золотом». Заламывает мне цену маг. «Серьезно? Это 8 моих квартплат, парень!» Ошалел я от услышанного и возмутился, вскинув руками. «Я не торгуюсь. Ты и цены на свитки видел? Вообще умрешь, узнав, сколько мы отдаем, чтобы пробивать нужные маршруты». Покачал в ответ головой маг. «Черт с тобой». Скрипя сердце, я открыл интерфейсное окно с обменом и вложил в выскочившее окошко требуемую сумму. Так проще, чем физически отсчитывать монеты. «А ты че без клана?» Спросил я ради интереса, ведь спрос в гильдиях на таких магов огромный. Им даже зарплату платят. «Седогривы, я на них работаю. Флажка над головой нет, но переманить тебе меня не удастся», ответил маг, как-то странно скосив взгляд. «Ладно уж, это не мое дело». Я дождался, когда заклинание создания овального мерцающего прохода в пространстве будет завершено, кивнул в знак благодарности игроку и, не раздумывая, шагнул в портал. Вот я и на месте. Трансгрессия поднимает содержимое желудка к горлу, но к этому можно привыкнуть. Великая кузня встретила меня жаром, будто меня заточил дракон. Давненько же я здесь не был. Портал с той стороны сформировался неподалеку от края обрыва, а внизу раскинулось бесконечно большое подземное пространство, изгибающееся куда-то к горизонту. В недрах материка глубинные дворфы построили это — кузню, выкованную из камня, металла и магии. Высекли ее прямо в скале, объединили с рудниками, и сейчас это пристанище всех лучших ремесленников со всего арка, включая игроков. Город лежал в огромной пещере, чьи своды терялись в тенях, подсвеченных багровым сиянием рек из лавы, что текли по краям. Стены будто из черного мрамора или базальта, изъеденные временем, но все еще без единой трещины, пылали жаром. В центре этого многоуровневого, я бы сказал, города, в углублении, стояла великая кузня. Массивная конструкция из железа, стали и обсидиана. Издали напоминает храм, чем она, собственно, и являлась для местных. Дым от раскаленного металла, ревущие горны, пылающие, выбрасывающие искры, оседающие на камне словно пепел. Мосты из железа и цепей, скрипящих под весом, соединяли платформы, где работали механизмы. Молоты били по наковальням, лязгая, вызывая гул и дрожь земли. А шестерни, размером с автобус, вращались с оглушительным скрежетом. Тут было шумно. Улицы, если их так можно назвать, в сущности были лабиринтами узких троп, вырезанных в скале. Широких платформ, перепадов высот, мостов и лестниц. Горячий пол отдавал жаром через подошвы. Воздух тут еще хуже, чем в Ноктарке, так что я инстинктивно прикрыл лицо частью плаща. Населяли великую кузню, глубинные дворфы. Выжив не одно поколение в подземелье, их кожа посерела, стала напоминать камень. Все эти работяги блестели от пота и сажи, а их глаза фанатично горели своим ремеслом. Это у них в крови, впитанное с молоком матери. Почти все дворфы мужского пола отпускали бороды, следили за ними, всячески украшали. Это что-то вроде их мужской инициации. Когда у юнца пробиваются черные волоски, он становится мужчиной. Но не только местные обитали здесь. Множество игроков, кто занялся ремеслом профессиональнее, чем это нужно для поддержания штанов, находят здесь своих профильных учителей и нужных торговцев. Это обитель, рай для ремесленников. А я, чертовски далекий от горнов и наковален, предпочитал созиданию разрушения. Если сказать проще, просто любил подраться. Каждому свое. Такой был принцип у разработчиков игры, я думаю. Не теряя ни минуты, я, лавируя между снующими по узким проходам дворфов, от заданий и активностей кузницы отказался, решив двигаться сразу к цели. Осколок дерева. Я найду его сегодня же. Заберу, а потом отправлюсь на Эмберлис. Или сначала на Ауралис, за необязательным осколком молнии. «Нет, Майкл, не распыляйся. Сфокусируйся на цели». Удивительно то, что в глобальных уведомлениях еще не было информации о том, что Великий Разлом закрыт. Эта мысль тоже меня не покидала, требовала почти немедленного вмешательства, ведь упустить такой редкий шанс и возможный приз мне бы не хотелось, особенно вспоминая ужасающие способности Марка, метающего заряженные молниями ножи. Этот пирог достанется мне и моей команде. Надо будет заглянуть на остров. Хотя бы одним глазком посмотреть, что там. Но после осколка дерева. Никак не раньше. Оказавшись в низинах, я на всякий случай вооружился. Местность очень неприветлива. И хотя монстров я не боялся от слова совсем, мне они теперь не ровня с моим-то уровнем. То вот врагов с различными типами контроля и состояний я все еще побаивался. Будет не здорово свалиться в паралич или еще хуже поддаться влиянию внушения, как это случилось в видении. Ба! Меня передернуло от воспоминаний. Хотя они и поблекли, почти затерялись среди более насущных, я все еще помнил то жуткое ощущение. Что я имею? Матерь Микоидов, которая призвала меня, пообещав рассказать, где искать осколок дерева. Полностью отсутствующая под землей навигация по точкам интереса. Метка осколка исчезла, стоило мне войти сюда. А также проблемы народца наверху. Стоит идти именно в таком порядке. Если что-то пойдет с гриболюдьми не так, вырежу их под корень и пойду спрашивать у старейшины. Если договорюсь. Не буду терять время. Но прежде я решил удовлетворить свой интерес. Открыл панель в интерфейсе со списком своих умений. Отыскал новую иконку, переместил ее в ячейку быстрого доступа в нижней части обзора и нажал ее. При применении, как это и должно быть, передо мной засветилась небольшая руна, прямо на кончике пальца, выставленной вперед руки. Короткий жест, вспышка маны, отнявшая смешные 10 единиц из общего запаса. И передо мной загорелся светло-синий огонек размером с кулак, парящий в воздухе. Он мерцал, оставляя за собой искры. Но что-то было не так. Свет дергался, а не переливался. И так быть не должно. Очевидно, все не могло быть таким прозаичным. «Ну, че вылупился?» — вдруг прохрипел огонек. Его голос был как у работяги, который на химзаводе или в угольной шахте уже лет 100. «Давай, герой, иди сюда, говори, что надо. Подсветка, разведка. Или поиздеваться меня вызвал?» «Чего?» — пронеслось у меня в голове и отразилось на лице. Я замер. Челюсть чуть не упала на пол. Светлячки не разговаривают. Это безмозглые сгустки магии, выполняющие простейшие задачи по приказу заклинателя. «Ты говоришь?» — выдавил я, чувствуя себя идиотом. Огонек мигнул, побагровев на секунду, и закружился вокруг меня, как муха. Еще и жужжать начал, падла. «Слушай сюда, мужик. Я просто светлячок. Летающая лампочка в твоей паршивой игре. Че надо? Давай покончим с этим по-быстрому, и ты меня отзовешь». Я моргнул, пытаясь понять, что я слышу. Он вроде бы говорит на понятном мне языке. Я улавливаю семантику и верно ее интерпретирую, но не понимаю, что происходит. «Подожди, какого черта?» «А я знаю». Огонек завис. Его свет потускнел, будто он натужно вздохнул. «Меня засунули в эту магическую хрень. Прописали свойства кода, дополнительный функционал и передали тебе. Дальше ни черта не знаю». «Да уж. Мне достался весьма депрессивный фамильяр». «Хорошо», — сказал я, стараясь не офигевать еще больше. «Давай начнем с простого. Как мне тебя называть?» «Да мне похрен, мужик», — прохрипел огонек, закружившись быстрее. «Светлячком назови, я не знаю, прояви фантазию. Да вон!» Я не видел этого точно, но понимал, что взгляд светлячка переключился с меня на люминесцирующие вдали грибы. «Хоть долбаных камбучи меня обзови, как он тебе грибы. Главное, не задалбывай. Выбирай, герой, и поторопись». Я не удержался, хмыкнул. «Камбуча? Это вроде бы чайный гриб. Серьезно?» Этот огонек меня слегка бесил, потому я из вредности решил именно так его и назвать. «Сам напросился. Будешь камбуча», — сказал я, решившись. «Фиг с тобой. Освещай мне путь, пока не скажу делать что-то другое». «А, конечно, лять». Огонек потускнел, будто в знак протеста. «Будут твои долбаные лампочки, пока ты тут шаришься у черта в заднице. Клевая жизнь». Он все же полетел вперед, освещая окружение. Я покачал головой, шагая за ним. Его свет дрожал, иногда выхватывая те части рельефа местности, которые остались бы скрытыми в тенях, если бы не его слабое излучение. Польза есть. Главное сопоставить ее с потенциальным вредом от мозгоклюйства и взвесить все «за» и «против». «Просто свети. Молча». Отрезал я, шагая за этим летающим нытиком. Система решила подсунуть мне вместо ожидаемой полезной способности это недоразумение. Кто-то наверху решил, что мне мало проблем. Тем временем, за спором с камбучей, я почти добрался до матери микоидов. На горизонте, под вуалью разноцветной пыльцы, я увидел их небольшое поселение —